О помощи ему они не помышляют и поступают с ним несправедливо и жестоко, не только грабят, но калечат или убивают. Не подчиняются они естественным законам мироздания, а потому и реки из своих выходят берегов, и берега затоплены водой, и сыновья идут против отцов, и время засух и дождей с годами изменилось. А посему велю тебе, мой адмирал Кволанг, карать виновных. Не позабудь, что милосердие — исконный атрибут монаршей власти, и было бы весьма самонадеянно желать его присвоить. Будь беспощаден, праведен, будь мне послушен и непобедим. Беглое упоминание о хрупкости лодок не имело, конечно, никаких оснований. Просто надо было приободрить воинов Кволанга. Спустя 90 дней силы вдовы Чинг столкнулись с силами Центральной империи. Примерно 1000 судов сражалось от восхода и до захода солнца. Битву сопровождал аккомпанемент колокольчиков и барабанов, пушечных выстрелов и проклятий, гонгов и пророчеств. Силы империи были разбиты. Так и не представилось им случая проявить запрещенное снисхождение или предписанную жестокость. Кволанг последовал обычаю, о котором наши побежденные генералы предпочитают забывать, покончил самоубийством. Берега, объятые ужасом. И тогда 600 воинственных джонок и 40 000 победивших пиратов гордой вдовы заполонили устье реки Сидзян, придавая селение огню и мечу, приумножая число сирот справа и слева по борту. Иные деревни сравняли с землей, только в одной из них взяли 1000 пленных. 120 женщин, отдавшихся под зыбкую защиту тростниковых зарослей и ближних рисовых полей, были там найдены. Их выдал несмолкаемый плач ребенка и проданы затем в Макао. Весть о горьких слезах и свирепых расправах, хотя и не близким путем, дошла до Киа-Кинга, сына неба. Кое-кто из историков уверяет, что она его опечалила менее, чем разгром карательной экспедиции. Так или иначе, он оснастил вторую, устрашающую по числу штандартов, матросов, солдат, оружия, припасов, астрологов и предсказателей. Командовать пришлось на этот раз Тинг-Квею. Несметное множество его кораблей заполнило дельту Синьцзяна и отрезало выход пиратской эскадре. Вдова приготовилась к бою. Она знала, что бой будет трудным, неслыханно трудным, почти безнадежным, ибо дни и месяцы краши и безделья развратили людей, но сражение не начиналось. Солнце спокойно вставало и заходило, затрепетавший тростник, и люди и оружие были на страже. Полуденный зной размаривал, отдых томил. Дракон и лисица. Между тем ленивые стайки драконов ежевечерне взмывали в небо с судов императорской эскадры и деликатно садились на воду и на палубы вражеских джонок. Эти легкие сооружения из тростника и бумаги напоминали воздушных змеев, а их пурпуровый или серебристый цвет усиливал сходство. Вдова с любопытством разглядывала эти странные метеориты и вспоминала длинную и туманную притчу о драконе, который всегда опекает лису, несмотря на ее вечную неблагодарность и бесконечные проступки. Уже луна пошла на убыль, а фигурки из тростника и бумаги продолжали повествовать все ту же историю с чуть заметными отклонениями. Вдова печалилась, размышляла. Когда луна стала круглой в небе, и в розоватой воде история, казалось, пришла к концу. Никто не мог предсказать, всепрощение или страшное наказание станет уделом лисицы, но неизбежный финал приближался. Вдова поняла. Она бросила оба своих меча в реку, преклонила колено на палубе